Не задерживай его, девочка. Ты знаешь, сколько стоит время? 1000 фунтов одна минута. И не верти пальцами. Не оправдывайся, лучше помолчи. Знаешь, сколько стоит разговор? 1000 фунтов одно слово. Этот человек возвел вокруг себя каменную стену. Он робок, но одновременно силен и крепок, мягок, но страшно честолюбив. Кажется, что он предпочитает одиночество. На самом же деле это не так. Вернее, не совсем так. Втайне он жаждет людского одобрения. В глубине души он неизлечимый романтик, но Сатурн накладывает на него тяжкие оковы, требуя строгой дисциплины, полнейшего спокойствия, практических действий и серьезных намерений. Это его крест, и он вынужден нести его до конца. Сумей вы вывернуть сурового упорного козерога наизнанку, вашему взору предстал бы нежный и веселый мечтатель, жаждущий свежего ветра, надувающего паруса его надежд. Но, к сожалению, все это так и останется запрятанным где-то в тайниках его души, а на поверхности он будет именно таким, как вы его знаете и представляете. И хотя желаемое не то же, что действительное, мысль о том, что, не будь влияния Сатурна, это в нем заложено, поможет вам взглянуть на своего козерога другими глазами. Козероги пытаются уверить окружающих, что они не нуждаются в комплиментах. На самом же деле это не так. Втайне он жаждет, чтобы люди заметили его достоинства и заслуги. Просто, будучи от природы скромным, он теряется, когда ему расточают похвалы. Но замечали ли вы, как горят у него уши и сияют глаза, когда ему говорят что-то приятное? Он счастлив. Просто его натура не позволяет ему скакать до небес и выражать восторг более явным способом. Козерога можно уподобить позднему цветку, если такое сравнение вообще уместно. Он созревает позднее своих сверстников, зато гораздо дольше их сохраняет молодость души и тела. По-моему, это одно из тех достоинств, на которых следует остановиться подробнее. Другие мужчины сначала долгое время не могут расстаться с мальчишескими привычками и повзрослеть, а потом вдруг резко, почти в одночасье, превращаются в ворчливых, недовольных старцев. У козерогов все наоборот. Вначале они будут казаться вам чересчур чинными и благопристойными, зато более зрелые годы не только порадуют, но и приятно удивят вас. В юности козерог вряд ли сбежит со своей возлюбленной в Париж, скупив у монмартрских цветочниц все фиалки и бросив их к ее ногам. Зато именно он и никто другой 4 или 5 десятков лет спустя после свадьбы пригласит вас в Индию полюбоваться светящимся в лунном свете Тадж-Махалом, тогда как другие мужья предпочтут безвылезно сидеть дома у камина, жалуясь на подагру. Если вы принадлежите к той породе неразумных женщин, которые, питаясь в юности лишь бутербродами да аперитивами, портят свое здоровье и переходят потом на вегетарианскую кухню, козерог, безусловно, не ваш партнер. Роман с козерогом, конечно, если он заканчивается браком, напоминает традиционный, по всем правилам, обед с десертом под занавес. Процесс длительного неувядания козерога может, естественно, вызвать у вас опасения в его неверности, и это вполне может случиться, причем как в молодые годы, так и в более зрелом возрасте. Но, относясь с благоговением к домашнему алтарю, козерог доставит вам гораздо меньше огорчений в области чувств, чем остальные знаки зодиака. Никакое увлечение никогда не заменит козерогу семьи, жены и детей. Семейные узы для него священны. Причем так он относится не только к своей собственной семье, жене, детям, но и к семье, в которой он вырос, родителям, братьям, сестрам и так далее. Не следует не только унижать или оскорблять его родных и близких. К ним нужно относиться с почтением и вниманием, если даже, по вашему мнению, они этого вовсе не заслуживают. Если же ваши отношения с его родственниками сложатся не так, козерог, вынужденный метаться между двух огней, станет угрюмым и мрачным. Козероги, которые не сразу отваживаются на ответственный шаг, например, женитьбу, с скорее всего, сделают это тогда, когда получат полную экономическую самостоятельность и смогут